Над крышей Зимнего дворца витало предвкушение торжества. Сюда уже стянулся весь блестящий свет. Генералы, богатые купцы, чиновники высших рангов и французская делегация, только прибывшая в Санкт-Петербург. Лакеи подавали игристые вина и шампанское, легкие мясные и рыбные закуски лавировали среди гостей, как парусные корабли, межострых прибрежных скал. Пахло духами и туалетной водой, смесью легких цветочных ароматов и грубых пряных. Все это время от времени перебивал поток кокосового парфюма гранд-губернатора. Казалось, тот вылил на себя целый флакон. Солнце насыщалось густо оранжевым. Вечерело. Дамы обмахивались легкими веерами, а господа, многие в пенсне или ажурных очочках, так, для красоты, щурились, глядя на сверкающие серебряные шпили города. Алистер Фалаков стоял в стороне. Нога все еще ныла. Он не брал закуски и напитки, ни с кем не разговаривал, чувствовал себя лишним. Конечно, его сюда пропустили. Пришел с официальным приглашением, пусть и не при параде, остался в любимом протертом пиджаке, разве что надел еще и жилетку. Поймал презрительный взгляд усатого швейцара, заметил, что лакеи посматривают на него непонимающе, да и гости, перешептываясь, тыкают пальцем. Плевать он хотел на всех них. Алистер видел, как они в ожидании момента, когда же всем покажут сердце Анубиса, обмениваются скромными символическими подарками. Это были ушепти, искусные, инкрустированные, реже амулеты или драгоценности. Воздух, Алистер чувствовал, густел, наполняясь атмосферой смертельной лихорадки. За несколько часов до этого Саргон передавал Алистеру приглашение. Не в привычном, ставшем Фалакову родным месте, где они впервые встретились, а у себя в особняке. Алистер смотрел по сторонам, всегда считал, что дом говорит о человеке больше, чем многое другое, и не видел никаких следов египетской болезни. Ни амулетов, ни текстов, ни саркофагов, ни ушепти. Ничего. Совсем. Саргон, надевавший в тот мир на палец кольцо астролябию, сначала забранное у жандарма, а теперь после Клеопатры, возвращенное Алистером, заметил повышенный интерес к своему жилищу. Протянул, не поднимая головы. «Я ведь говорил, то, во что я верю, обходится без этой лихорадки. Скорее, наоборот, вызывает желание как можно дальше отодвинуть неизбежное». Он постучал пальцами по столу, а дальше вдруг заговорил слегка нараспев. «Жизни, что ищешь, ты не найдешь». Боги, когда сотворили человека, смерть установили они для человека, жизнь же в руки свои забрали. Ты, Гильгамеш, наполняй свое чрево, денно и нощно радуйся ты. Алистер не узнавал, что тот цитирует. Они встретились взглядом. Алистер видел только глаза, малахитовые, уставшие, как бы Саргон не пытался скрыть это. «Мой мир тоже однажды рухнул», — вдруг продолжил Саргон. «Я так и остался бы лежать под обломками. Ни во что уже не мог верить. А потом, наверное, просто повезло. Я почувствовал землю под ногами. Снова увидел свет, еле различимый, и просто пошел за ним». Сегодня он выведет меня туда, где на бархатном небе цвета лазурита рассыпаются холодные звезды, отлитые из серебра. «Вы романтик?» — не удержался Алистер. «Был когда-то», — хмыкнул Саргон. «Возможно, так и остался». «Совсем другой я, а все еще романтик». «Иногда мне кажется, что все это так бесполезно». Вдруг вздохнул Алистер, теребя в руках приглашение на позолоченной бумаге. «Что мы просто бегаем по кругу, возвращаясь к той точке, откуда начали». «Ты просто не нашел себе опору, когда-то давно потеряв старую». Саргон закрутил обручи на кольцах-астролябиях. «Возможно, сегодня ты найдешь ее. Потому что сегодня небо будет названо. Сегодня боги будут названы, как им полагается». Алистер посмотрел на этого человека, источающего великую мудрость, великую власть и великую усталость. Человека, эмоции которого парами просачивались сквозь маску, и окружающий воздух набухал, становясь тяжелым, забивая легкие. Тогда Алистер спросил машинально, даже не обдумав вопрос. «Как тебя зовут?» «Саргон», — хмыкнул он. «Теперь только Саргон. Да и всегда Саргон». Сейчас Алистер стоял на крыше Зимнего дворца, смотря вдаль, наблюдая за темным пятном, приближающимся дирижаблем. Клеопатра совсем скоро должна была накрыть Санкт-Петербург бархатистой тенью. Алистер ждал и думал, улыбался про себя, недоумевал от одной мысли, не дававшей покоя с самого утра. Похоже, он нашел новую точку опоры, то, во что можно верить. И это был не новый мир, не боги, не Саргон, даже не сереброглавый Санкт-Петербург. Это был Алексос Осмий, который, казалось, сможет починить давно уже сломанный и проржавевший, паршивый механизм этого никчемного, разлаженного мира.